Один плавник. Мои мальчишки даже разочарованы. Послушайте, вы тупица. Парень чуть не погиб. Вы сожалеете, что не видели, как его сожрала акула? Нечего морочить мне голову, огрызнулся мужчина. Эта тварь к нему даже близко не подошла. Держу пари, все было подстроено для тех ребят с телевидения. А ну-ка, мистер, мотайте отсюда со своим выводком. Убирайтесь прочь, немедленно. Броди подождал, пока семья из Куинса не погрузилась в фургон. Отходя от машины, он слышал, как мистер Креслоу сказал жене: «Так и думал, что все здесь слюнчаи, и оказался прав. Даже полицейские». В 6:00 вечера Броди сидел в рабочем кабинете с Хупером и Медоузом. Он уже поговорил по телефону с Ларри Логаном, тот был пьян, в слезах, что-то бормотал о своей загубленной жизни. На столе у Броди зазвонил телефон, и он снял трубку. «Какой-то малый назвался Биллом Уитменом, хочет вас видеть, шеф», — сказал Бигсби. «Говорит, что он из Нью-Йорк Таймс». «О, ради...» «Ладно, черт с ним, пропусти». Дверь распахнулась, и Уитмен появился в дверях. «Я не помешал?» — спросил он. «Ничуть», — ответил Броди. «Входите». «Вы помните Гарри Медоуза?» «А это Мэтт Хупер из Вудхолла». «Гарри Медоуза? О, еще бы не помнить», — сказал Уитмен. «Благодаря ему босс поедом ел меня всю дорогу с начала до конца 43-й улицы». «За что же?» — поинтересовался Броди. «Мистер Медоуз случайно забыл рассказать мне о гибели Кристины Уоткинс, но не забыл сообщить об этом своим читателям». «Просто вылетело из головы», — сказал Медоуз. «Чем могу быть полезен?» — спросил Броди. «Я хочу знать», — сказал Уитмен. «Вы уверены, что все пострадали от одной и той же акулы?» Броди вопросительно посмотрел на Хупера. «Трудно сказать», — ответил ихтиолог. «Я не видел акулу, убившую 3 человек, и не разглядел как следует рыбину, которая всплыла сегодня. Я заметил только отблеск серебристо-серого цвета. Его ни с чем нельзя сравнить. Я лишь догадываюсь, что это была та самая акула. Как-то не верится, во всяком случае, мне, будто у южных берегов Лонг-Айленда одновременно рыщут 2 акулы-убийцы. «Что вы собираетесь делать, шеф?» — спросил корреспондент у Броди. «Я говорю не о пляжах, которые наверняка уже закрыты. Не знаю». «А что мы можем предпринять?» «Господи, лучше уж ураган или даже землетрясение. По крайней мере, они быстро кончаются. Можно осмотреться, оценить ущерб, а там и браться за дело. Здесь же ничего не поймешь. Словно какой-то маньяк бродит на свободе и убивает людей, когда ему вздумается. Известно, что он есть, но его нельзя ни поймать, ни остановить. И что еще хуже, никто не ведает, кто будет новой жертвой». «Вспомни Минни Элдридж», — заметил Медоуз. «Да», — сказал Броди, — «я начинаю думать, что в ее словах есть доля правды». «Кто это?» — спросил Уитмен. «Да так, одна чокнутая». С минуту длилось молчание. Мертвое, тягостное молчание, словно все, что можно было сказать, уже сказано. «Итак», — начал снова Уитмен. «Что и так?» — спросил Броди. «Надо найти выход. Можно же что-то сделать?» «Предлагаете?» «Я буду рад. Но, по-моему, мы прилично влипли. Нам здорово повезет, если город не захереет совсем после этого лета. А вы не сгущаете краски?» «Не думаю. Как по-твоему, Гарри?» «Пожалуй, нет», — сказал Медоуз. «Город существует за счет отдыхающих, мистер Уитмен. Можете назвать его паразитом, если хотите, но именно так оно и есть. Наши дойные коровки приезжают каждое лето, и Эмити живет за их счет, подбирая каждую каплю молока.